Ну-с, давайте знакомиться. Начнем с деда, с прадеда, родословно, так сказать. Прадеда не помню. А с дедом можно. Умный был. Это несомненно. А вы? Я? Ну что вы. Мне на деда далеко. Детей бы вот заразить маленько. А где ваши дети? В лесу. Ах, в лесу. Ну да, в шалаше. Понимаю. Скажите мне, вы на учете состоите? О, как же. Сержант, запас первой категории. Скажите, у вас нет такого ощущения, что за вами кто-то следит, вас преследует? Не кажется ли вам, что вас... Слышь, кажется. И без кажется следят. Понятно. И поэтому вы с детьми скрываетесь в лесу. Понятно. А чем вы хотите их заразить? Умом. А ум в лесу? Ум в лесу, в реке, в поле, везде ум. В реке? Послушайте, в реке нет ума. Я это точно знаю. Забудьте думать об этом. Поселять детей в реку нельзя. Там на дне глупость. Там дети заразятся глупостью. Понимаете? Доброй ночи. Ну вот, пришла пора заканчивать проект «Серебряные нити». Как мы все надеемся, мы заканчиваем его временно. И наша встреча в эфире когда-нибудь продолжится. О чем поговорить? Наверное, самый важный для нас вопрос. Что такое ум? Ведь программа «Серебряные нити» всегда хотела, чтобы ее слушатели стали немножко умнее. Умнее для самих себя. И как мне кажется, по крайней мере отчасти, у нас это получилось. Я, доктор Александр Данилин, ведущий программы «Серебряные нити», думаю, что понятие ума в разные времена в нашей стране было разным. Что понятие ума в разные времена в нашей стране сильно различалось. Ну, например, еще совсем недавно, в советское время, умом по большей части считали интеллект и образованность, начитанность. А сейчас, ну, как мне кажется, сейчас скорее умом считают способность заработать побольше денег и сделать это тихо, так, чтобы никто не заметил. Ведь на самом деле умному все время хочется говорить. Так было в советские времена. А умному из новых времен лучше держаться в тени, в тишине. Слово «ум» – это одно из тех слов, значение которого, на мой взгляд, потерялось в веках и тысячелетиях. Когда-то наша программа начиналась с песен Луиса Армстронга. И мне хочется, чтобы она временно закончилась. Тоже на его песнях. Это умные песни госпелы. Песни о Библии. В начале сегодняшней передачи звучал короткий фрагмент из фильма Попкова «Год теленка». Ну, вы, наверное, явно услышали, что психиатр и его собеседник что-то совершенно разное считают человеческим умом. Но внутренне мы знаем, этот человек прав. Ум – это что-то большее, чем мы, это что-то разлитое природе. Что-то, что ощущается в древних книгах и в первую очередь в Библии. Nobody knows all the trouble I've seen. Nobody knows about Jesus. Nobody knows all the trouble I've seen. Glory. trouble float around these days. Seems like everybody's sick, sick, sick. And I'm right in there with them. That's, well, there's one thing that's for sure. Ain't no use crying. Just get in there and pitch. Sometimes you need help. That's when you kind of look up, you know. That's, sometimes I'm up, sometimes I'm down. Don't hit me. Oh, yes, my Lord. Sometimes I'm almost to the me. Oh, yes, my Lord. Yes, I had my trials here down when below. Yes, my Everybody's always singing the blues about his own troubles. The thing to do is to get with the big boss. That's right. Look up sometimes. Nobody knows the trouble I've seen, and I ain't gonna bug nobody about it either. I know where I can get help when I need it. Yes, sir. Every time. Maybe you'd better try it. Серебряные нити. Легендарный философ Древней Греции, ученик Сократа, живший в 4-5 веке, великий Платон, который вместе с Аристотелем заложил все основные идеи европейского мышления. Считал, что ум, по слову это греческое, происходит от того, что мы называем Богом. А сам Платон называл единым, всеобщей сутью Вселенной. Так вот, у Платона ум, хотя и происходит от единого, но разделен с единым и является сущностью всех вещей, является обобщением всего живого на Земле. Ну вот, практически точно так же, как интуитивно чувствует ум герой фильма «Год теленка», фрагмент из которого вы слышали. Впрочем, у слова этого, как и у понятия «умный человек», есть огромное количество разных аспектов. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Людмила из города Мурманска. «Было серебро, молчание золото. Но часто умный человек не понимает этой поговорки и себе во вред, так как привык высказываться. В высказывании и обнаруживается ум. Если ум себя не обнаруживает, как его заметить? Ум, конечно, результат интеллектуального опыта. И блистать умом стали, очевидно, век просвещения. С тех пор умные люди выполняют просветительскую миссию. А уж судьба этой миссии может оказаться и успешной. Тогда карьерный рост, писательская слава, влияние на умы современников. Либо может оказаться плачевной. Ум не заметить нельзя. Но вот как, заметив его, с ним поступить. Можно ведь ума в упор не замечать. Так пытались не замечать умного Николая Гавриловича Чернышевского. Непопулярен он нынче, отовсюду изъят. А когда заметили, острог, публичная казнь и поселение. Умники — это книжники. Чужое вычитывают, свое мнение формируют и высказывают. Одни нации умные философией, другие — точными науками. Россия, конечно, умна литературой. Есть у нас понятие народного ума. Народ всегда был умен в немецком слове, в поведении, умел приспособиться к обстоятельствам истории, по оценке происходящего, народное мнение. Умные русские интеллигенты и русский народ умели понять друг друга, но в какой-то период развития России жестоко разошлись. В Советском Союзе, на мой взгляд, умными принято было считать творческую интеллигенцию. Причем исполнителей, актеров, например, больше, чем самих творцов идеи, вот режиссеров, допустим. В Советском Союзе был умный режиссерский театр, умное нравственное кино и даже умная авторская песня. И на всем этом выросло поколение 55+. И как это ни печально, и может быть чисто субъективно, но выпало из современного русла. Сегодняшний ум – это, боюсь, не книги, не театр, не фильмы, не поэзия, не песни. Это информированность плюс позиция себе на уме. Для людей сегодня язык не средство высказывания, не способ передачи мысли. Царит молчание, но придет время – и люди выскажутся. Причем не только в скандальных ток-шоу. Я как-то верю и думаю, что не я одна верю, что выскажутся они обязательно в творчестве. Да и высказываются уже, наверное. Вот это хотелось сказать в передаче «Серебряные нити». Всего всем умного. Ваша Людмила. Вот видите, как будто у понятия «ум» есть полярные значения. Одно из этих значений – конкретное и повседневное, ассоциативный ум, интеллект, способность сопоставлять факты. Но есть какое-то другое значение, которое звучит в словосочетании «умный человек». Умный человек – это как будто человек от Бога. Или от того самого платоновского единого. Вам не кажется? По крайней мере, для меня так было всегда. Наверное, словосочетание «умный человек» всегда было главным и важнейшим комплиментом, который я мог произнести и про мужчину, и про женщину. Кажется, что это два очень разных ума. И тем не менее, это не совсем так. И по Платону, и по апостолу Павлу умный человек – это человек, который ощущается другим, ну, может быть, немножко ближе к Богу. Или к единому. И ощущение это появляется как раз из тех самых противоречивых трактовок самого слова «ум» или «умный человек». Вот что сказала наша постоянная радиослушательница и почти соавтор программы «Серебряные нити» Ирина из города Ульяновска. Ведь вот опять, рядом собираются несколько понятий, обозначающих вроде бы и одинаковое, и в то же время разное. Интеллект, рассудок, разум, ум. Общее здесь, наверное, то, что все это относится к познавательным способностям человека. А различие в том, что они отражают разные грани этой способности. Познание – это умение наблюдать, собирать факты, делать выводы. анализировать, синтезировать, уходить вглубь событий и явлений, абстрагироваться, мыслить. Во всем этом ум больше всего относится к умению. Ум – это умение самостоятельно мыслить. Собственно, тут опять как-то надо понять и самостоятельность, и мышление. Ведь у каждого из нас какие-то мысли постоянно в голове бегают, и каждый что-то самостоятельно из них создает. Только вот любой ли результат этого создания можно назвать умным? Мне кажется, что ум – это то, что опирается на интуитивную правильность. У познания есть внешняя поверхностная часть и внутренняя, глубинная. Любой процесс познания – это постижение айсберга, в котором большая часть находится не на поверхности, а под водой. Так вот, умный человек умеет интуитивно чутко улавливать подлинные связи познаваемых вещей, событий, идей, концепций. Улавливание внутренней подлинности и есть ум. Он не зависит от количества знаний, от их сложности и необычности. Он, ум, ко всему относится с уважением и деликатностью, с подлинным пристальным вниманием и осторожностью. Мне кажется, что ум – это особая культура познания. И поэтому, конечно, умные люди везде одинаковы. Одинаковы тем, что непременно поймут друг друга, о чем бы и как они ни говорили. Противоречие. Окончательная трактовка даже такого, казалось бы, хорошо знакомого понятия, как человеческий ум, невозможна. И Мишель Монтень в своих легендарных опытах писал: «Пытливости нашей нет конца, но удовлетворенность ума, признак его ограниченности или усталости». И это одна из очень важных для меня характеристик умного человека. Умный человек никогда не может быть окончательно удовлетворен выводами своего ума. Он всегда сомневается. Он всегда ищет все новых и новых определений, выводов, все нового и нового отношения к другим людям и к человеку вообще. И все-таки, можем ли мы как-то вместе попробовать найти наше определение ума? Определение ума, годное для программы «Серебряные нити». Платоновское единое, его Бог, очень близко понятиям восточной философии. И поэтому я решил позвать сегодня в эфир мою и вашу, дорогие радиослушатели, старинную знакомую. Абсорвену, с которой мы познакомились в цикле передач по повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Ой, здравствуйте, Апсара Ионна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, и все наши замечательные радиослушатели. Я уверен, все очень рады вас слышать, и я, конечно, в первую очередь. Может быть, вы нам поможете и сможете дать какое-то определение человеческого ума? Конечно, я постараюсь дать определение, как я понимаю ум. Это незримая, кривая и ухабистая дорога между реальностью и нашим личным призванием, нашими мечтами. Мы можем достойно пройти по этой дороге, если нас ведут тесно связанные между собой чувства, интуиция и доверие. Наверное, именно слово «интуиция» мы используем для описания того, что Платон когда-то называл умом. Эта дорога трудна, поскольку доверять интуиции очень сложно. Слишком уж у нее тихий голос. Почти как у вас, абсолютно. Спасибо вам большое. Но я хотел сказать, что для меня это очень неожиданная мысль. Но ведь действительно, мы движемся между своей индивидуальностью и нормами общества. Нельзя исключительно спрятаться общественное мнение или мнение собственных родителей. И очень опасно проявлять собственную индивидуальность. Но если ты ее не проявляешь и не чувствуешь, если ты не доверяешь себе, своим мечтам, то тогда тебя, как личности, отдельной личности, как бы и не существует. Что же нам делать, абсолютно, если мы хотим чувствовать себя умными? Учитесь доверять себе и людям, которых вы любите. Доверяйте, несмотря на возможные ошибки. Так мы учимся не предавать себя, свое призвание и свою мечту. Да, как говорил апостол Павел, хочешь быть умным в веке сем, будь безумным. Ведь доверие интуиции – это доверие тому самому высшему уму, разлитому в природе, объединяющему вещи и людей этого мира. Благодаря ему мы способны понимать и доверять друг другу. Вот ведь как интересно получается. Действительно ведь не только на ошибках профессиональных и производственных мы учимся. Ошибки, на которых мы действительно умнеем, задумайтесь об этом, это ошибки доверия. Это самые страшные ошибки в жизни человека. И вместе с тем, только благодаря этим ошибкам мы умнеем, потому что начинаем интуитивно что-то чувствовать. Не бойтесь ошибок. Доверяйтесь тем, кого любите. Не бойтесь открываться им навстречу. Go down, Moses, way down in Egypt land. Said, Серебряные нити. Наш замечательный историк Василий Осипович Ключевский когда-то говорил: вся разница между умным и глупым в одном. Первый всегда долго подумает и редко скажет. Второй всегда скажет и никогда не подумает. У первого язык всегда в сфере мысли. У второго мысль вне сферы языка. У первого язык секретарь мысли, а у второго ее сплетник и доносчик. Наверное, я уже слишком много говорю. Вот что коротко сказала обо мне наша радиослушательница Дарья. Я понимаю, как некоторый комбинаторный навык разума и сердца. По моему мнению, ум – это такой наблюдатель. Он способен рассмотреть объект познания с разных сторон и позиций. Иными словами, он наделен некоторым зрением. Есть еще такое слово, которое мне очень нравится – умозрение. И в связи с этой темой я также вспомнила высказывание Татьяны Толстой. Она как-то говорила, что умные люди, они везде одинаковы, а вот дураки разные. И русский дурак нам, конечно, будет гораздо ближе. Но его, если не поймем, то хоть как-то чем-то сможем почувствовать. А вот дурак американский, например, нами вообще не будет понят и никак прочувствован. Я с этим выражением в некотором роде согласна. И получается, что ум – это такой навык, объединяющий людей в понимании друг друга. Наверное, я виноват перед нашими радиослушателями, потому что очень много говорил. Наверное, пришла мне пора немного, ну хотя бы чуть-чуть помолчать. Джордано Бруно когда-то говорил: особенностью живого ума является то, что ему нужно лишь немного увидеть и услышать для того, чтобы он мог потом долго размышлять и многое понять. Я всегда строю свою программу так, чтобы в ней было много разных мыслей, за которые живой ум, обратите внимание, какое замечательное понятие, за которое живой ум мог бы зацепиться и самостоятельно потянуть ниточку размышлений дальше. Это самое увлекательное дело в мире – тянуть за эту ниточку размышлений и приходить к своим, ни на что не похожим выводам. Поэтому нашу программу можно переслушивать. У нас есть страница в сети интернет. Она называется «Серебряные нити». Когда вы будете их слушать снова, они будут порождать в вас совершенно новые мысли – те, которые вы не успели заметить. А приведет вас к этим мыслям та самая интуиция, которую мы не хотим замечать, и которую Апсара Ионовна назвала тем самым умом. Сегодня для вас является важным что-то одно, а завтра что-то совершенно другое. Мне очень хочется надеяться, что игра смыслов, которую мы устроили в передаче, поможет вам понять себя. Ну и вечная мысль о том, что молчание важнее. Ну ведь действительно, правда. Молчание гораздо лучше слов. Потому что все слова окончательны и непреодолимы. Порой в молчании скрывается ум, поскольку в молчании содержатся все звуки, все слова и все смыслы. Наверное, нам нужно учиться размышлять в тишине, и тогда мы обязательно услышим что-то важное для себя. Ну и что еще я могу сказать в конце передачи? Наверное, я могу подвести что-то вроде итога трех наших последних программ. Мы говорили о предательстве, о стыде и об уме. Так вот, для меня по-настоящему умный человек – это человек, который стыдится, как говорил Владимир Соловьев, жить исключительно животными страстями. Это человек, который хочет и стремится найти себя и быть умным. Для меня умный человек – это человек, который умеет доверять близким и любимым. Стыдитесь собственной пассивности и отсутствия интересов. Никогда не предавайте своих близких и любимых. Спасибо, что вы были вместе с нами. Мы будем рады вас видеть на сайте «Серебряные нити», в сети интернет. Спокойной ночи и до новых встреч. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along with from home. Sometimes I feel like a motherless child. Why? Why? 'Cause nothing ever happens. Nothing? Well, nothing good. So what's good? Well, you know, have a ball, man. You sick? No. Hungry? No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice. See what I mean? I dig. I am a long ways from home. But things could be worse. Sure could.